Хороших работников, разумеется, хвалили. А поскольку финансовое положение компании было прочным, они могли себе позволить перевести нерадивых работников в какой-нибудь крупный филиал или подразделение и держать их там до выхода на пенсию. При полном отсутствии искренности каждый старался спасти свою репутацию, а дело едва двигалось вперед. Такое положение всех устраивало. Лицемерное поведение стало нормой, а инициативных, предприимчивых и мужественных людей в лучшем случае объявляли недисциплинированными. Возможно, вы посчитали, что искренность благодаря появлению конкурентоспособных японских товаров нашла самое широкое распространение. Увы, этого не случилось. Как не случилось этого и после появления конкурентоспособных товаров из Ирландии, Мексики, Индии и Китая, которые сегодня входят в число крупных игроков международного рынка. Вместо этого большинство компаний ведет конкурентную борьбу такими традиционными методами, как сокращение штата, резкое понижение затрат, а в лучшем случае с помощью внедрения инноваций. Распространяясь, хотя и очень медленно, искренность пока остается весьма незначительной частью этого арсенала. Это можно сделать. А теперь о плохих новостях. Несмотря на то, что искренность является важнейшим условием достижения успеха, требуется масса времени и усилий, чтобы сделать ее нормой поведения работников любого коллектива, независимо от его величины. Вам потребуется много усилий, так как придется преодолевать сопротивление человеческой натуры и укоренившиеся в коллективе нормы поведения. А на это уйдут годы. Нам в General Electric потребовалось около десятилетия для того, чтобы использовать в своих целях такое средство, как искренность, но вовсе не факт, что спустя даже 20 лет она станет общепринятой нормой поведения. И все же это можно сделать. Данный процесс не потребует от вас каких-то научных знаний. Чтобы сделать искренность нормой, о ней надо говорить, ее надо поощрять и восхвалять. Из людей, которые ее проявляют, надо делать общеизвестных героев. Но в большей степени, чем кто-либо другой, вы сами должны ее демонстрировать, причем в избыточном и даже гиперболизированном виде. Вам придется это делать даже в том случае, если вы не являетесь начальником. Представьте себе, что вы находитесь на совещании, где речь идет о росте продаж и о том, как этого можно достичь на предприятии с традиционными методами управления. Все сидят за столом и мирно беседуют о том, как трудно добиться успеха именно в этой отрасли промышленности. Говорят о жестокой конкуренции, приводят все те же традиционные объяснения, почему они не могут добиться роста и почему надо согласиться с тем, что в данных условиях они хорошо справляются с работой. Фактически, к тому моменту, когда совещание подходит к концу, все уже дружески похлопывают друг друга по плечу, поздравляя с тем успехом, которого они достигли в данных обстоятельствах. В глубине души вы уже закипаете гневом и говорите себе: «Ну вот, снова старая песня. Я ведь знаю, что Боб и Мэри, сидящие напротив, испытывают те же чувства, что и я. Эта самоуспокоенность убьет нас». Но внешне все трое поддерживают игру. Вы согласно киваете головой. Теперь представьте себе ситуацию, когда вы берете на себя ответственность за искренность своих слов. Вы, Боб или Мэри, задаете следующие вопросы. Есть ли хоть какая-то идея относительно производства новых товаров или предоставления новых услуг в данной отрасли, какую мы еще не рассматривали? Можем ли мы совершить прорыв в данной отрасли с помощью поглощения? Эта сфера деятельности потребляет так много ресурсов, почему бы нам, черт возьми, не отказаться от нее? Это уже совсем другое совещание. Насколько оно более увлекательно и полезно для всех его участников? Другим типичным случаем является высокоприбыльное предприятие, которым руководит толпа самодостаточных менеджеров. Вам, несомненно, знакома ситуация, которая имеет место на совещании по перспективному планированию. Менеджеры предъявляют показатели удвоения роста продаж, скажем, до 15%, и вскоре после показа слайдов пытаются убедить в том, как хорошо они работают. Руководители высшего звена одобрительно кивают головой, но вы сидите, зная, что это предприятие обладает гораздо большим потенциалом. Будем откровенны, люди, представляющие слайды, являются вашими ровесниками. Но на таких совещаниях царит атмосфера стародавнего кодекса поведения, который гласит: «Не тронь меня, и тогда я не трону тебя». Честно говоря, мне известен лишь один способ вырваться из этого порочного круга и сделать нормой искренность. И этот способ состоит в том, чтобы найти неагрессивную форму выражения своих мыслей. «Да вы просто молодец! Отличная работа! Это наше лучшее предприятие! Почему бы не предоставить ему дополнительные ресурсы и не добиться еще больших результатов?» «С такой прекрасной командой профессионалов, как у вас, вам, несомненно, по силам совершить десяток внешних поглощений. Вы еще не рассматривали возможность глобализации вашего бизнеса?» Такие и подобные им вопросы могут изменить атмосферу совещания, превратив его из парада взаимных поздравлений в собрание, стимулирующее улучшение работы. Правда и ее последствия. Теперь поговорим о тех вопросах, которые многие предпочитают не поднимать, поскольку не хотят попасть в дурацкое положение. Опыт показывает, что все просто. Надо считаться с теми, кто работает рядом с вами. Правда состоит в том, что откровенные высказывания в первый момент, несомненно, будоражат людей. Фактически, чем более учтивым, бюрократическим или официальным является принятый на вашей работе стиль обсуждения, тем больше ваша искренность напугает и огорчит людей. А это действительно может вас погубить. Это риск. И только вы можете решить, возьмете ли вы его на себя. Нет необходимости говорить о том, что вам будет проще вводить искренность в норму, если у вас есть возможность прямого контакта с руководителями высшего звена. Но не вините вашего босса или исполнительного директора в том, что вашей компании не хватает искренности. Открытый диалог можно начать на любом уровне. Я говорил то, что думаю, когда в моем подчинении было всего 4 работника фирмы Norill. Самого нового и самого маленького подразделения огромной компании, отличавшейся сложной иерархической структурой и весьма туманными представлениями о том, каким должен быть откровенный обмен мнениями. Тогда я был слишком молод и несведущ в дипломатии, чтобы привлечь к себе внимание, но меня заметили, потому что наше предприятие стремительно развивалось. Если мы и обладали мужеством быть искренними, то в те времена мы не отдавали себе в этом отчета, поскольку в полной мере не осознавали, что значит быть откровенным. Просто нам казалось вполне естественным высказывать откровенные суждения, вступать в откровенные дискуссии, отстаивать свое мнение и быстро осуществлять принятые решения. Если в нас и было нечто выдающееся, так это то, что мы имели невероятное желание добиться успеха. Получив назначение на более высокую должность, я каждый раз начинал с пересмотра существующего положения, будь то изменение бюджета или аттестация сотрудников, и при этом часто испытывал чувство неловкости. Выяснилось, что большинство моих новых подчиненных не привыкло к открытым дискуссиям, на которых обсуждается все и вся. Например, обсуждая отчет о текущем состоянии кадров, мы соглашались с тем, что этот парень просто ужасен. Однако его письменная аттестация убеждала в том, что он просто идеальный работник. Когда я пытался опровергнуть это вранье, то в ответ слышал: «Ну да, почему мы обязательно должны указывать это в письменной аттестации?» Я объяснял почему, приводя в качестве главного аргумента беспристрастность. Потом, когда в результате всех этих изменений мы получали команду, которая состояла из более квалифицированных и эффективных работников, все видели, какое положительное воздействие оказывает искренность. И после каждого проведенного мною пересмотра, который приносил успех, все больше и больше людей перенимало у меня стиль откровенного обмена мнениями. И все же нельзя сказать, что я был окружен одними единомышленниками. С того дня, когда я поступил на работу в General Electric, и до того дня, когда меня объявили ее исполнительным директором, мои начальники указывали на то, что я излишне откровенен. Мое поведение называли несносным и постоянно предупреждали о том, что моя искренность вскоре станет препятствием для карьерного роста. Сегодня, когда моя карьера в General Electric уже сделана, я говорю вам, что именно искренность помогла мне этого добиться. В эту игру было втянуто слишком много людей, было сказано слишком много слов и затрачено слишком много энергии, которой мы открыто делились друг с другом, и в результате каждый из нас только выиграл. В этой главе мы очень много говорили об одном единственном понятии, но в действительности его суть крайне проста. Искренность эффективна, потому что она расставляет все по местам. Да, все согласны с тем, что искренность противоречит человеческой натуре. Как, впрочем, и то, что каждый день вы просыпаетесь в 5 утра для того, чтобы успеть на поезд, который отходит в 6:30. Как и то, что вам приходится перекусить на рабочем месте для того, чтобы не пропустить важное совещание, которое будет в час дня. Но ради своих коллег или ради своей фирмы вы совершаете массу поступков, на которые не так-то просто решиться. Искренность хороша тем, что является противоестественным, но более чем достойным поведением. Невозможно представить себе такой мир, в котором каждый всегда говорит только то, что думает. Во всяком случае, не хотелось бы, уж слишком много информации. Но даже если только половина наших высказываний соответствовала бы правде, отсутствие искренности уже не было бы маленькой, но самой отвратительной тайной бизнеса. И это стало бы самой большой переменой к лучшему.